Лидия Демидова. Любовь на грани или фея на метле. Пролог. Мир Санталия издавна делился пополам, на левую и правую часть. На территории первой проживали представители тех рас, в ком текла темная кровь. Демоны, дроу, вампиры и все те, кому была близка магия огня, изначально считающиеся разрушительной. Во главе Темного Королевства уже много столетий стоял повелитель Велиар, грозный демон, который прославился своим могуществом и злобным характером, и был известен во всей Санталии. А на второй половине проживали остальные расы этого мира – эльфы, оборотни, гномы, люди, ну и все те, кому была близка светлая магия. Правитель светлой части, могущественный эльф-владыка Сериэль, считался сильнейшим магом разума в этом мире. Жители Санталии тысячелетиями жили в относительном мире. Но те, кому была близка светлая магия, не любили темных. И наоборот. Поэтому в избежании конфликтов между королевствами была создана магическая граница, пересечь которую можно было только с разрешения своего повелителя или короля. По крайней мере, многие так думали. Темные и светлые старались не пересекаться без необходимости, поэтому из-за изоляции двух королевств рождалось множество всевозможных слухов, сплетен и страшных выдумок. Светлые искренне верили в то, что темные употребляют в пищу только сырое мясо, пьют теплую кровь и проводят жуткие ритуалы с жертвоприношением. Темные же были уверены в том, что светлые живут в диких девственных лесах, питаются только сырой растительной пищей и в своей магии используют энергию солнца. Такая неосведомленность устраивала обоих правителей, потому что страх и неведение помогали держать народ в абсолютном повиновении. Никто не мог точно сказать, откуда в Светлом Королевстве Санталии появились прекрасные, чарующие белокурые девушки, как и то, почему их назвали феями. Они обладали необычной способностью дарить счастье и тепло, меняя мир в лучшую сторону. Кто-то считал, что они пришли из другого мира, кто-то, что они посланники высших сил, а кто-то предполагал, что феи – это потомки эльфов и людей, потому что их магия всегда несла с собою свет и благодать. Да и длинные ушки, заостренные сверху по форме напоминающие лист, были уж очень похожи на эльфийские. С их появлением этот мир стал намного добрее. Каждая фея была по-своему уникальна и обладала редким даром. Излечивать израненные души, дарить спокойствие, вызывать доверие, пробуждать доброту, радость, нежность. И многие были не прочь использовать их необычную, таинственную магию в своих корыстных целях. Поэтому эти волшебные создания тщательно скрывали подробности своей жизни, и информации о них было очень мало. Феи всегда рождались только женского пола, и их природная красота магически завораживала окружающих. В каждой с рождения была заложена светлая магия, но лишь в 17 лет в них пробуждался дар. А вместе с ним за спиной появлялись прекрасные полупрозрачные крылья. Одного их взмаха было достаточно, чтобы фея взлетела. И когда пыльца с ее крыльев осыпалась на жителей Светлого Королевства, их жизнь озарялась радостью и счастьем. Хмурый человек становился улыбчивым, больной, здоровым, одинокий переставал чувствовать гнетущую пустоту внутри себя. Мальчики же, рожденные феями, обычно были точной копией своих отцов и даром матерей не обладали. Феи использовали свою магию на благо жителей Светлого Королевства. Они были прекрасны, поэтому могли вскружить голову любому мужчине. И многие, чтобы добиться их внимания и любви, совершали сумасшедшие поступки, иногда лишенные смысла. Но свое сердце фея могла подарить лишь однажды в жизни. Тому единственному мужчине, которого полюбит всей душой. Если избранник не принимал ее любовь, душа феи чернела, и она теряла свои крылья. Ее дар перерождался, и вместо доброты она несла только разрушение. Фея превращалась в ведьму, обиженную женщину, способную причинить немало горя. А если чувство было взаимно, и выбранный спутник жизни отвечал ей настоящей чистой любовью, то у них появлялась возможность стать родителями. Но если фея теряла возлюбленного от пережитой боли, свет ее в душе мерк, и девушка умирала. Волшебные создания редко кому дарили свою любовь, потому что в мире, где много жестокости и сердец, наполненных черной корыстью, было непросто встретить искреннего человека. Поэтому феи стали все реже рождаться в этом мире, да и сила их с каждым годом слабела. Так как мирская жестокость и равнодушие убивали их дар, поэтому феечек старались оберегать с детства, ограждая от реальности этого мира, чтобы сохранить чистоту их души. И однажды в семье потомственных фей появилась очаровательная маленькая ведьмочка, которой было суждено изменить темный мир.